Что за план замышляют эти высокопоставленные лица Конохи? Ответ именно на этот вопрос больше всего сейчас интересовал Шрейши. На первый взгляд это не особо касалось его лично. Он просто жил в деревне по обычному ритму как квалифицированный ниндзя-медик Конохи, но он очень настороженно относился к исследованиям и экспериментам начальства на тему стихии дерева. Шрейши, который и так никогда не недооценивал этих высокопоставленных людей, в своем сердце поднял их уровень опасности на одну ступень выше. Сила стихии дерева не была подтверждена его собственными глазами, но Шрейши был свидетелем ужасающей мощи хвостатого зверя, когда тот вырвался на волю. И эта сила, которую показал самый слабый из них, однохвостый. Неважно, находился ли он в то время в своем полном состоянии или был сильно подавлен печатью в теле Джинчоурики, но среди хвостатых зверей самый сильный, девятихвостый. Когда-то он был легко подавлен стихией дерева первого Хокаге, что показывает необычайную мощь этой силы. Он до сих пор помнит тот момент, когда хвостатый запустил сферу из сжатой чакры, и то ужасающее давление, вырвавшееся после взрыва, действительно потрясло Шрейши. Это заставило его на какое-то время усомниться в профессии ниндзя. Стихию дерева, которая может подавить сильнейшего хвостатого зверя, не следует воспринимать слишком легкомысленно, даже если результаты исследований не смогут достичь оригинального уровня первого Хокаге. По словам Жука и других, это странное белое существо обладает очень сильными навыками скрытности. Если бы не их редкая для мира ниндзя способность ощущать природную энергию, им было бы невозможно найти след этого своеобразного существа. Если высокопоставленные лица Конохи действительно используют тело первого Хокаге для разработки такого специального скрытного подразделения шпионов, то цель очевидна. Будь то поиск информации о вражеских ниндзя или наблюдение за внутренними врагами деревни, сила надзора будет в несколько раз выше, чем у любого подразделения Анбу. И слежки такого уровня слишком трудно избежать. Шрейши не очень беспокоился, что его исследования будут обнаружены. Это скрытное существо можно ощутить с помощью природной энергии. Неважно, насколько эти существа скрыты от глаз простых людей, пока он лично принимает меры предосторожности, для него бояться нечего. Беда таится в неизвестности. Сколько таких существ в руках высокопоставленных членов Конохи? Где их база? Какой неведомый план они замышляют против тех, за кем они следят? Сколько таких шпионов будет отправлено в клан Учиха? Все это на данный момент неизвестно. Шрейши абсолютно уверен в собственной безопасности, что основано на предположении, что высокопоставленные члены Конохи допустили серьезную ошибку в определении его уровня. Несмотря ни на что, в данный момент инициатива находится у него в руках, и это ключ к победе. Но теперь выяснилось, что в руках руководителей Конохи находится подобного рода сила. Из-за недостатка информации, если вдруг вспыхнет конфликт, дела станут очень хлопотными. Это действительно вызывает головную боль. Как переломить эту ситуацию? Или как узнать, что замышляют руководители Конохи, чтобы не быть таким пассивным? Как вернуть инициативу в свои руки? Ему нужно придумать верный способ. Сталкиваясь с таким огромным военным учреждением, как Великая деревня ниндзя, у одного человека нет шансов на победу. Пока Шрейши беспокоился об этом, Рури уже прошла внутрь через коридор подземной лаборатории. Когда ты вернулась? Только что. Уже так поздно? Шрейши не замечал течения времени. Рабочий день Рури в полиции начинается в 9 утра и заканчивается в 7 вечера. Каждую неделю у нее будет 2 выходных дня, которые можно использовать для чего угодно, например, тренировок или занятий любимым делом. Ты ведь не весь день беспокоился о планах высокопоставленных лиц Конохи, верно? Ну, все-таки эти эксперименты связаны со стихией дерева, и внутри этих существ я могу найти и проанализировать многие компоненты, похожие на хвостатых зверей. Это неизбежно будет меня интересовать, но почему? Кажется, что ты совсем не беспокоишься. Только тогда Шрейши заметил, что на лице Рури не было никаких переживаний, и был слегка удивлен своим открытием. Стоит понимать, что у некоторых высокопоставленных лиц очень плохие отношения с кланом Учиха, особенно у Шимура Данза, лидера корня и радикальной фракции. Если бы не третий Хокаге, готовый усмирять его время от времени, его корень не был бы таким честным, и его люди не стояли бы на месте в последние несколько лет. Почему я должна беспокоиться о таких вещах? Пока у меня есть сила, чтобы подавить все заговоры и уловки, думать о контрмерах, Пустая трата времени и энергии. В такой ситуации лучше потратить свои усилия на улучшение моей собственной силы. Это действительно своеобразный способ мышления. Думая таким образом, Шрейши чувствовал, что беспокоился о Руре напрасно. Ты слишком одержим так называемой истиной. Ты был таким и в прошлом. Теперь ты уже давно должен был понять эту так называемую истину. Но искать и изучать истину – моя работа. Шрейши дал Руре такой ответ. Но сейчас ты явно не очень уверен в себе. У Руре было выражение «не пытайся мне лгать», а ее глаза, казалось, были способны понять суть всех его уловок. Если ты это понимаешь, зачем говорить это вслух? Это очень обидно. Шрейши неохотно выдавил улыбку на лице. Как он все понимал о Руре, так и Руре все понимала о нем. Маленькие трюки уже не могли скрыть правды от собеседника. Поскольку я редко вижу тебя в таком запутанном состоянии, это даже становится интересным. Руре усмехнулась. Ты, может быть, ты, Аяне, использующая технику превращения, чтобы подшутить надо мной? Шрейши немного поколебался и задал такой грубый вопрос. Конечно же, услышав слова Шрейши, черные, как смоль, зрачки Руре резко уставились на него. Она не отвечала ему, но холодный воздух медленно сгустился вокруг. Похоже, это настоящая Руре. У Аяни нет такой мощной и устрашающей ауры. http://63648-2831788. Глава 78. Битва друг против друга. 2-3. Глава 78. Битва друг против друга. 2-3. Как продвигаются исследования Синдзюцу? Руре спросила о теме, которая ее больше всего волновала на данный момент. В недавних экспериментах успешность синтеза синдзюцу чакры неуклонно возрастала до более чем 80%. Дай мне еще от полугода до года или около того, прежде чем ее можно будет использовать без последствий. Шрейши дал очень консервативное предсказание. Руре кивнула, от полугода до года, это время вполне приемлемо. В любом случае, сейчас у нее много свободного времени. Как одна из младших командиров полиции Конохи, большую часть времени она могла просто оставлять работу своим подчиненным. Лишь изредка она, как младший командир, должна была присутствовать лично для решения возникших проблем. Когда Руре ушла, Шрейши глубоко задумался. Ведь, как и сказала Руре, вместо того, чтобы гадать, что собираются делать высокопоставленные руководители Конохи, он никогда не проиграет, просто улучшая свою силу. Но как бы я ни совершенствовался в бою, я не смогу превзойти ее. Скорость роста Руре слишком ненормальна. Моя сила не сосредоточена на бое. Он уже отказался от всего времени на тренировки, и кроме работы и отдыха, все его внимание было сосредоточено на исследованиях. Это было тем, о чем Шрейши мог думать без остановки. Не только Руре, но и сила Аяни росла быстрее, чем его собственная. Хотя его талант неплох, и даже по сравнению с Руре и Аяне, разрыв не так велик. Но у них обоих есть бонус от их необычных глаз. Шаринган и Бейкуган являются одними из лучших родословных в мире ниндзя. Это преимущество, которого у Шрейши нет. И сила их глаз с непрерывным развитием пользователя становится все более ужасающей. Не говоря уже о том, что они обе являются гениями сами по себе. Это также его способ улучшить свою силу, полностью отказавшись от тренировок и направив всю свою энергию на исследования. Создание оружия, его работа, а применение оружия в бою, работа Руре и Аяни. Шрейши внезапно почувствовал, что небо над головой стало ясным, и он увидел правду. Каждый в этом мире не идеален, поэтому нам нужны другие, чтобы дополнять наши недостатки, дабы вместе продвигаться вперед и вместе отступать назад. В отличие от этих двух девушек, ему лучше заниматься исследованиями, ведь его познание и мышление намного превосходит ниндзя. В этом он намного сильнее Руре и Аяни. Поэтому ему не нужно сейчас стремиться к совершенству в бою, это не тот путь, который ему подходит. Думая об этом таким образом, секретный план высокопоставленных членов Конохи не является таким уж важным вопросом. Главное улучшать себя тем или иным способом. Погода в мае уже была относительно теплая. Существо под названием Белый Зицу незаметно проникло в Конаху. По сравнению с другими деревнями, сложность проникновения в Конаху являлась одной из самых высоких. Барьер восприятия, который окружает всю деревню, может обнаружить даже его, если он не будет осторожен. Когда Белые Зицу пробирались внутрь, они были очень аккуратны в этом деле. В Конаху пробралось в общей сложности три существа, отвечающих за наблюдение. У трех Белых Зицу в Конахе была очень четкая цель, выяснить, было ли исчезновение белого зицу в стране дождя связано с высокопоставленными лицами Канахи, а также им нужно собрать информацию в клане Учиха, чтобы найти так называемого представителя. Что касается того, какой характер, требования к таланту и т.д. должны быть у представителя, сами белые зицу не знают, и все это должен решать их Мадара сама. Но возраст представителя не должен быть слишком большим, желательно от нескольких лет до подросткового возраста, чтобы его можно было легко контролировать. Поэтому большинство членов клана Учиха, за которыми они наблюдали, в основном были молодыми людьми в подростковом возрасте или детьми, посещающими школу ниндзя. Один белый зицу отвечал за расследование высокопоставленных чиновников, другой отвечал за школу ниндзя, а третий скрывался в клане Учиха. Они уже очень опытны в сборе разведданных. Даже если это самое сложное для проникновения деревня ниндзя, пока им дается определенное количество времени, они смогут успешно создать свой собственный разведывательный канал. Белый зицу, помещенный в клан Учиха, плавал под землей, будто вокруг ничего не было. Он был подобен несуществующему призраку, и его действия пока никого не встревожили. Даже клан Учиха не мог найти его следов. Из-за этого белый зицу был самодовольным. Хотя слабые боевые способности являлись недостатком большинства из них, но способность к скрытности у всех была очень хорошая, и лишь небольшое количество ниндзя с особым восприятием могли обнаружить их существование. Согласно характеристикам членов клана Учиха, здесь не должно быть ниндзя-восприятия. Поэтому отслеживание информации в этом месте – самая простая задача. Похоже, скоро он сможет встретиться с Мадарой сама, и поэтому зицу был очень счастлив. Как раз, когда он собирался проплыть дальше, леденящее ощущение того, что на него смотрит глаза какого-то существа, внезапно заставило его остановиться и повернуть свое белое тело в слое почвы. Он повернул голову и чуть не закричал от испуга. Пара темных глаз внезапно вылезла из-под земли рядом с ним, уставившись на него без каких-либо эмоций. Что это? Как только белый зицу подумал об этом, почва вокруг него начала извиваться, сжиматься и становиться чрезвычайно мягкой, словно болото. Он почувствовал давление и тут же потерял сознание от удушья. Все произошло так внезапно, что этот белый зицу даже не смог увидеть, как выглядел враг. http://63648.2.835.025. Глава 78. Битва друг против друга. 3-3. Глава 78. Битва друг против друга. 3-3. Когда пойманный белый зицу проснулся, он обнаружил, что сидит на каменном стуле с удерживающими его ремнями, полностью фиксирующими его на месте. Эта секретная комната, и свет, излучаемый лампой, был близок к тускло-желтому, едва освещая комнату. Перед ним стояли парень и девушка лет 15-16. Девушка была одета в черный облегающий костюм ниндзя, и выражение ее лица было равнодушным. Просто стоя там, она вызывала у него сильное чувство угнетения, а парень в белом халате смотрел на него настолько странным взглядом, что даже у такого существа, как он, пошли мурашки по коже, вызывая дрожь во всем его теле. Под этими взглядами тело белого зицу неудержимо тряслось. Хотя он и чувствовал, что девушка сильнее, он не знал почему, но он чувствовал, что уровень опасности этого парня намного выше. Конечно же, эти двое, Шрейши и Рури. «Привет, как ваши дела?» Белый зицу изо всех сил старался использовать преувеличенно забавное отношение, чтобы успокоить холодную атмосферу сцены и заодно уменьшить свое внутреннее напряжение. Шрейши и Рури проигнорировали преувеличенное и намеренно смешное поведение белого зицу. Когда атмосфера остыла, Шрейши повернулся к Рури и сказал: «Поскольку на этот раз я поймал его живым, я собираюсь использовать технику трансформации души, чтобы овладеть духовным миром этого парня и получить его информацию изнутри. Я оставлю заботу о моем теле тебе». Увидев, что Рури кивает, Шрейши тут же сложил руками печати и закрыл глаза. Сразу после этого его тело засветилось, и иллюзорное человеческое тело, похожее на самого Шрейши, начало парить в воздухе. Это иллюзорное человеческое тело и есть душа Шрейши. После того, как он вылетел из тела, Шрейши проигнорировал борьбу белого зицу и напрямую бросился в его тело, накладываясь на него и соединяясь с его духовным миром. Белый зицу, сидящий на каменном стуле, начал бороться еще сильнее, а холодный пот продолжал струиться по его лицу. Но сколько бы он ни старался сопротивляться, он не мог избавиться от овладения душой Шрейши, Он пытался помешать ему исследовать его духовный мир, но все это было бесполезной борьбой. Шрейши начал блуждать по духовному миру Белого Зицу и обнаружил, что его душа вошла в совершенно пустое пространство, из-за чего он не мог не изобразить изумление. Когда он использовал технику трансформации души для исследования духовного мира других, картина, появляющаяся перед ним, была определенно не такой. Всегда были видны какие-то воспоминания, но настолько пустой духовный мир, разве у этого парня в голове ничего нет? Откуда могло появиться такое странное существо? Раз его память не здесь, значит она заключена в другом месте. Хотя это немного странно, похоже, это единственный ответ. Даже животные без разума имеют свой духовный мир, и тот не будет пуст. Следовательно, Шрейши мог сделать вывод, что память, ведущая к происхождению этого белого существа, запечатана где-то в другом месте. Шрейши уже собирался уходить, когда в пустом духовном мире внезапно появились огромные алые зрачки. Его поразила мощная чакра, которую Шрейши никогда раньше не чувствовал. Он ощутил сильный холод и темноту. Он словно стал маленькой лодочкой посреди бури, которая в любой момент могла перевернуться. Шаринган, как это возможно? Шрейши сразу побледнел от шока. Эти огромные алые зрачки, а также три черных тамоя, явно просто увеличенная версия Шарингана. Эта темная и холодная чакра была сильнее, чем давление, которое могла оказать на него Руи. Снаружи Белый Зицу внезапно громко взревел, его лицо перекосилось, а его глазные яблоки раздулись и могли лопнуть в любой момент. Иллюзорное духовное тело Шрейши быстро вырвалось из тела Белого Зицу и вернулось в свое собственное. Когда он вернулся обратно, его лицо стало покрываться холодным потом. Глядя на белое существо, которое дико ревело перед ним, он стоял с бледным лицом и не говорил ни слова. Наконец, рев резко прекратился, Белый Зицу держал рот максимально открытым и сидел неподвижно на каменном стуле, закатив глаза до предела. Он был уже мертв. Что случилось? Рури не знала, что только что пережил Шрейши, и с заботливым тоном в голосе она помогла ему отойти в сторону, чтобы сесть. После того, как он сел, пальцы Шрейши на подлокотнике слегка дрожали, казалось, он все еще был в шоке. Спустя долгое время он хриплым голосом с трудом вымолвил слово: «Шаринган, Шаринган, сила этих глаз была намного мощнее твоих, что это за монстр?» Говоря об этом, Шрейши медленно закрыл глаза, словно еще не оправился от потрясения. Услышав эту ключевую информацию изо рта Шрейши, брови Рури нахмурились. «Ты имеешь в виду, что в духовном мире этого парня ты столкнулся с иллюзией Шарингана?» «Да, и эта иллюзия Шарингана была очень сильна. По крайней мере, я никогда не сталкивался с таким ужасающим давлением от Шарингана». Шрейши снова открыл глаза, взглянул на Рури, кивнул и сказал это. Его слова, естественно, включали и силу глаз самой Рури. Сила Шарингана противника была намного выше, чем у Рури. «Я очень хорошо знаю силу всех людей в клане. Я не могу сказать, что сила моего зрачка сейчас самая высокая среди всех Учиха, но есть лишь не более двух пар глаз, которые могут посоперничать со мной. Но это правда. Человек, создавший иллюзию в духовном мире этого парня, обладает намного большей силой зрачка, чем ты». Шрейши не хотел задевать самоуверенность Рури, но это была правда. Услышав неоднократные утверждения об этом, Рури также поняла, что она необоснованно создает проблемы, поэтому успокоилась и задумалась над этим. Но сколько бы она ни пыталась что-то придумать, она совершенно не могла догадаться, кто в нынешнем клане Учиха обладает Шаринганом, способным превзойти ее. «Кажется, я с самого начала догадался неправильно. Это дело касается не только стихии дерева и хвостатых зверей, но и включает в себя секреты Шарингана. Эти существа, скорее всего, не имеют ничего общего с высокопоставленными членами Конохи, их хозяин, кто-то другой». Шрейши выдохнул, его глаза наполнились серьезностью. «Нужно быть осторожнее в наших действиях в будущем. Страна дождя временно обозначена как зона ограниченного доступа, чтобы избежать повторных контактов с людьми Акацуки. Он не хотел стать мишенью неизвестных врагов из-за подобных вещей. Мадара сама, исчез Белый Зицу, который проводил наблюдение в клане Учиха. В темной пещере из-под земли появился Белый Зицу и тут же доложил старику, сидящему на деревянном стуле: «Я знаю, иллюзия, которую я создал в его сознании, сработала, его явно поймали и пытались прочитать его память». Глаза старика начали двигаться, но никто не знал, о чем он думает. «Не вызовет ли это утечки нашей информации?» Белый Зицу немного волновался. «Нет, В тот момент, когда иллюзия сработала, активировалась специальная техника самоуничтожения, и тот белый Зицу уже умер, спокойно сказал старик, как и ожидалось от Мадары сама. Жаль того белого Зицу, сказав это, он улыбнулся, ничуть не огорченный смертью того парня, потому что смысл их существования в том, чтобы служить хозяину как полезные инструменты. Уберите других из Канахи. Я не ожидал, что после того, как я уйду, в клане появится такой отличный ниндзя. Дальше нам нельзя действовать опрометчиво. Лицо старика было полно сожаления. Вы хотите сдаться в отношении клана Учиха вот так? Я не сдаюсь. Просто нужно подождать, пока всеобщее внимание пройдет, а уже затем отправить белого Зицу, чтобы все проверить. Либо сделать это, когда снова начнется очередная мировая война ниндзя. Это будет хорошее время для продвижения нашего плана. В конце концов, некоторые люди в его клане уже могут обнаружить следы белого Зицу. Независимо от того, какой метод они используют, это означает, что он не может легко получить всю информацию о текущем клане Учиха в свои руки и тщательно выбрать представителя, который наилучшим образом подходит ему. Увидев, что старик в плохом настроении, белый Зицу просто зарылся в землю и исчез с этого места. http://63648.2839.042. Глава 79. Охота за Бейкуганом, 1.3. Глава 79. Охота за Бейкуганом, 1.3. Школа ниндзя. Цунаде, которая разбирала план урока в своем кабинете, услышала шаги рядом с собой, и ей даже не пришлось догадываться, кто идет. Парень, ты сегодня немного опоздал. Что у тебя с лицом? Почему ты такой вялый сегодня? Цунаде повернула голову и увидела бледное лицо Шрейши, а все его тело казалось чрезвычайно слабым. Она не могла не испугаться и быстро спросила его, что случилось. У меня проблемы с желудком от вчерашней еды. Шрейши придумал такой глупый обман и сказал это, даже не моргнув глазом. Когда у человека проблемы с желудком, он выглядит не так. Цунаде вздохнула, подошла и похлопала Шрейши по плечу и серьезно сказала: «Молодые парень и девушка живут под одной крышей, и я все могу понять, если вы занимаетесь стрельбой, в конце концов, вы оба взрослые. Но помимо того, что ты взрослый человек, ты еще и ниндзя-медик, так что должен понимать, что тело ниндзя также имеет свои пределы, поэтому, пожалуйста, проявляй некоторую сдержанность. Кстати, вы не забываете принимать меры предосторожности, не стоит перед свадьбой надувать живот маленькой девочки». Цунаде наклонилась к уху Шрейши и прошептала ему это, словно боялась, что кто-то мог их подслушать. Но Шрейши ясно видел озорство в глазах Цунаде. «Не волнуйтесь, Цунаде-сенси, у меня всегда было хорошее здоровье. Другими словами, вы все же сделали это, верно? Я пожалуюсь Хокаге сама, если вы будете распространять какие-либо слухи. У тебя совсем нет чувства юмора, малыш. Я действительно не понимаю ваших шуток, но я уверен, что это не имеет ничего общего с чувством юмора». Увидев слабый и декадентский вид Шрейши, Цунаде вдруг стало скучно. «Тем не менее, это действительно нормально, что ты выглядишь так. Не хочешь сделать сегодня перерыв?» Честно говоря, нынешний внешний вид Шрейши действительно очень ее беспокоил, она даже думала, не потеряет ли он внезапно сознание во время работы. «Спасибо, что заботитесь о моем здоровье, но это не такая уж большая проблема. Я смогу провести урок, после того как отдохну некоторое время». Шрейши немного подумал об этом и понял, что беспокойство Цунаде было обоснованным. Тот мощный шаринган, с которым он столкнулся вчера после использования трансформации души, до сих пор вызывал у него ужас, когда он думал об этом, и его тело из-за этого сильно устало. «Ладно, тогда отдохни здесь и не пытайся так сильно давить на себя». Цунаде не спросила, что Шрейши делал вчера, чтобы стать таким. У всех есть секреты, которыми они не хотят делиться с другими, включая ее саму. Наблюдая за уходом Цунаде, он остался единственным, кто был в офисе. Из-за своей слабости Шрейши лег на стул, закрыл глаза и опустошил свою голову. Примерно через полчаса он почувствовал, что его телу стало гораздо удобнее, чем, когда он пришел в школу, поэтому он медленно встал со стула и направился в сторону экспериментального класса для обучения ниндзя-медиков. После того, как занятия экспериментального класса закончились, Шрейши и Цунаде вместе вышли из школы ниндзя, но у ворот они увидели ожидающую Рури, одетая в черный обтягивающий костюм ниндзя, демонстрирующая ее красивую фигуру. Она стояла там, радуя глаз, и Шрейши смог узнать ее с первого взгляда. «Рури, почему ты здесь?» Шрейши подошел и спросил немного озадаченный. «Просто пришла посмотреть, не думай слишком много». Рури взглянула на слегка бледное лицо Шрейши, но ее тон почти не изменился. «Ты проделала долгий путь. Ты сегодня так рано ушла с работы, я оставила кое-кого на замену». Сказав это, Рури достала термос и бросила его в руку Шрейши. Он поймал его и отвинтил крышку, и, как он и ожидал, внутри оказалась чистая питьевая горячая вода. «Спасибо, я действительно хочу пить». Не думая об этом слишком много, термос просто попался мне под руку. Услышав объяснение Рури, Шрейши понимающе улыбнулся. Сделав глоток горячей воды, он спросил Рури: «Ты хочешь вернуться вместе сейчас?» Он знал, что Рури ждала его в это время у ворот школы ниндзя, потому что думала о его безопасности, и в его сердце возникло неописуемое чувство тепла. Однако Рури было немного сложно говорить в открытую, что ее волнует. Иногда она была не очень откровенна. Будь это Аяне, она, вероятно, притворилась бы невинно и говорила какие-то провокационные слова. «Можно». Рури тоже не возражала. Она действительно беспокоилась о безопасности Шрейши, потому что его психическое состояние в данный момент было действительно не очень хорошим. Даже в деревне не всегда безопасно. Еще 2 часа назад, когда он только пришел на работу в школу ниндзя, она уже ждала его здесь. Идя с Шрейши по дороге, Рури вдруг что-то вспомнила и тихо сказала: «Кстати, пока я была в полиции в течение дня, я ходила, чтобы проверить, и перечитала информацию каждого члена клана, но, как бы я ни искала, я не смогла найти никого, кто обладал бы большей силой Шарингана, чем я, как ты заявил». Это предложение не нужно было принимать за самодовольство. Ее понимание Шарингана действительно намного лучше, чем у большинства людей клана Учиха. Даже если не считать ее навыков использования Даудзюцу, просто ее Тайдзюцу, Ниндзюцу и Гиндзюцу были первоклассны, особенно первые два, в то время как навыки применения иллюзий немного отставали. Даже желая найти обладателя Шарингана, который был намного лучше нее, и тщательно изучив всю информацию о членах клана, записанную в полиции, у Рури не было ни малейшего понятия, кто бы это мог быть. «Если ты не можешь найти этого человека, не нужно так сильно стараться. Я думаю, что этот человек за кулисами не обязательно прячется в Канахе». Шрейши высказал свое предположение. «Не в Канахе». Рури не совсем поняла, что имел в виду Шрейши. «Что ты думаешь о силе Сакума-сенсея?» Шрейши не ответил на вопрос, а задал свой. «Он сильнее меня. А как насчет конкретной разницы? Если мы будем драться насмерть, то, скорее всего, я умру, а Сакума-сенсей будет серьезно ранен». В этом предложении Рури не преувеличивала. Ее способности действительно уже достигли этого уровня. Сила Сакума заключается в его фехтовании, и он также владеет чрезвычайно быстрой техникой телесного мерцания, которая может быть полезной в сочетании с его изысканным фехтованием. Но также из-за этого у Сакума, специализирующегося на фехтовании, не хватает многих других средств борьбы с противником. Рури, пожалуй, самый трудный тип врага для него. Ее ниндзюцу безупречно, она идеальный универсальный ниндзя. С ее уровнем тайдзюцу и шаринганом, она может не отставать от Сакума по скорости и реакции, но из-за бонуса от фехтования в ближнем бою, Рури чувствует, что она все же больше пострадает в лобовом столкновении. Но у нее также есть и преимущества, которых нет у Сакума, например, масштабные техники стихии огня и некоторые гендзюцу, которые также могут быть использованы для ограничения действий Сакума. После того, как Шрейши услышал ее мнение, он высказал свою идею. Уровень чакры, источаемый этим шаринганом, и огромное давление, которое он наказал на меня, превосходит даже Сакума-сенсея. И это просто сила, основанная на давлении шарингана противника. Боюсь, что в других аспектах он не просто не хуже тебя, а даже намного превосходит. Вот как, в нынешнем клане Учиха действительно нет такого сильного человека, но не слишком ли поспешно говорить, что его нет в Канахе? Тогда подумай об этом по-другому. Если бы в деревне действительно находился такой мастер из клана Учиха, то наши тайны, скорее всего, уже давно были бы им раскрыты, и оставаться к ним равнодушным для него было бы невозможно. Ведь у этого человека есть подчиненные с сильной способностью сокрытия и проникновения. В такой ситуации наши секреты вообще невозможно было бы скрыть. Рури нахмурилась. Поскольку это белое существо можно ощутить с помощью природной энергии, это также означает, что тот человек не наблюдал за нами, С тех пор, как я исследовал природную энергию, первый контакт произошел случайно возле организации Акацуки. Сразу после этого это странное белое существо появилось здесь. Оно пробралось в Канаху и даже проникло в клан Учиха. Человек за кулисами, возможно, нацелился на Канаху, или отправил его, чтобы следить за кланом Учиха, и эти действия начались совсем недавно. Что касается Акацуки, http://tl.rulati.rubak.63648.2840907, глава 79, охота за Бейкуганом, 2.3, глава 79, охота за Бейкуганом, 2.3. Почти месяц назад он отправил жука и остальных связаться с Акацуки. Шрейши не знал, когда человек за кулисами послал кого-то следить за этой маленькой организацией, но информации уже было достаточно, чтобы прийти к выводу, что это ниндзя клана Учиха, которого нет в Канахе. Он связан с хвостатыми зверями и со стихией дерева, сила его шарингана намного превосходит Рури, и он отправляет подчиненных проникать в клан Учиха, чтобы собрать информацию. Эти ключевые моменты можно использовать для нахождения ответа. Рури также понимала это, но даже с таким количеством ключевой информации, ей все еще было трудно определить, кто из клана Учиха может быть вдохновителем за кулисами. Кстати говоря, были ли у клана Учиха ниндзя, которые дезертировали или покинули Канаху в прошлом? За последние 30 лет Учиха Мадара был единственным. Рури дала такой ответ, который сама вообще не воспринимала, как ответ. В это действительно сложно поверить. Мадара погиб от рук первого Хокаге после битвы в долине завершения, и это известно всем во всем мире. На лице Шрейши появилась улыбка, и он покачал головой. Но о чем он думал, знал только он сам. Не может быть такого совпадения, не так ли? Стихия дерева, хвостатый зверь и шаринган. Это либо сила, против которой Учиха Мадара сражался, либо то, кем он управлял в бою, либо сила, которой он лично обладал. Разве в такой ситуации ответ не очевиден? Увидев, что Рури также погрузилась в размышления, она, вероятно, тоже засомневалась, действительно ли умер легендарный человек из клана Учиха. Шрейши снова открыл термос, сделал глоток горячей воды и улыбнулся. «Ладно, не показывай такое выражение лица. Неважно, жив Мадара или мертв, самое главное, чтобы он не был нашей проблемой. Разве ты сама не говорила, что вместо того, чтобы гадать о бесполезных вещах, лучше потратить это время на тренировки и укрепление своей силы? Нет, я думаю, если он действительно жив, я очень хочу увидеть легендарную силу, которая может потрясти весь мир». Рури сжала свои кулаки. В прошлом, когда люди упоминали клан Учиха, первым, что приходило на ум, был не Шаринган, а имя Учиха Мадара, потому что он был символом клана Учиха намного больше, чем их глаза. А теперь при разговоре об Учиха нет никого, кто бы так выделялся, и все, что можно упомянуть, это их Шаринган. Рури считает, что Мадара – цель, которую она хочет превзойти в будущем. Это очень похоже на твой стиль. Похоже, я зря волновался. Ты смотришь на меня свысока, даже если этот старый антиквариат до сих пор жив, он слишком стар, чтобы быть угрозой. Я этого не говорил. Кроме того, это всего лишь предположение и не может рассматриваться как неопровержимое доказательство его выживания. Увидев, что Рури снова спорит, Шрейши объяснил ей с улыбкой. Хаймеф. Рури повернула голову и показала, что будет игнорировать его. Небо начало темнеть, и появился красивый закат за деревьями западного леса. Шрейши и Рури вместе шли по дороге вдоль реки. Погода в мае уже немного потеплела. Дул ветерок, принося людям немного утешения, а заодно и снимая раздражительность в их сердцах. Уличные фонари по обеим сторонам дороги были включены. Если посмотреть отсюда вдаль, то там виднелся центр села, в котором уже появились признаки открытия шумного ночного рынка, и огни зажигались один за другим. По этой дороге шли только Шрейши и Рури. Но на берегу реки было несколько школьников-ниндзя, которые еще не вернулись домой и без устали играли там в ниндзя. Увидев эту сцену, Шрейши остановился. В чем дело? Рури тоже остановилась и повернулась, чтобы посмотреть ему в лицо. Ничего, просто видя их такими, я скучаю по прошлому. Шрейши взглянул на учеников, которые играли в ниндзя на набережной, с выражением ностальгии на лице. В трансе он кое-что вспомнил. Кстати говоря, нынешняя сцена, когда мы вместе выходим из школы ниндзя, а затем идем домой, очень похожа на наши школьные годы. После того, как Шрейши произнес эти слова, к Рури также вернулись воспоминания о прошлом. Поскольку ее родители круглый год работали и часто находились вдали от дома, Шрейша играл незаменимую роль в ее детстве, а также в ее нынешнем девичестве. В прошлом, когда они учились в школе ниндзя, это действительно было так, как он и сказал. Они всегда вместе ходили в школу, вместе возвращались домой и каждый день были почти неразлучны. «Почему ты вдруг говоришь о таких вещах? Я думаю, было бы неплохо, если бы так было всегда. Потому что мы лучшие партнеры». Шрейши посмотрел на заходящее вдалеке солнце, и под солнечным светом его лицо стало более нежным, чем обычно. Когда Рури услышала, как Шрейши сказал это, ей вдруг стало не по себе, а в душе постоянно ощущалась какая-то пустота, будто чего-то не хватало. «Просто партнеры, пойдем быстрее, чтобы поскорее вернуться». Рури уже собиралась ускориться, чтобы пойти домой. Но в этот момент ее ладонь внезапно оказалась обхвачена чем-то. В результате ее тело не могло сделать ни шагу вперед, а просто остановилось на месте. Выражение лица Рури стало ошеломленным. Она повернула голову и слегка опустила ее. Это была широкая ладонь, принадлежащая мужчине. Он держал ее руку осторожно и нежно, чтобы она не могла далеко от него отойти. «Вообще-то, обычно я не знаю, как поступать в таких ситуациях. Но после того, как я только что сказал это предложение, я тщательно обдумал его. Если это просто партнерство, вероятно, оно не может полностью объяснить отношения между нами. Как насчет такого, ты хочешь стать ко мне ближе, чем просто партнер?» На лице Шрейши была спокойная улыбка, и он спросил мнение Рури. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, я возвращаюсь». Лицо Рури стало немного красным, и она отвернулась. Хотя она говорила о возвращении домой, с тех пор, как ее ладонь оказалась в руке Шрейши, она уже отказалась от инициативы. «Давай прогуляемся вместе. Сегодня должно быть достаточно времени, раз ты ушла с работы так рано. Не спрашивай меня о таких вещах. Ты раненый человек, и можешь сегодня командовать. Лишь бы завтра ты еще и не простудился». Рури отвернулась, чтобы не смотреть на Шрейши, но говорила, что позволяет ему решать. Шрейши чувствовал себя немного странно, потому что, проведя столько лет с Рури, он впервые получил в свои руки инициативу. Он был растроган до слез. «Уже май. Как я могу простудиться? Все будет хорошо». Его тело не было настолько слабым. Хотя после наступления темноты погода действительно становится холоднее, чем днем. Если он обратит на это внимание, не будет никаких проблем. Крепко сжимая ладонь Рури, кожа передавала тепло их тел друг другу. Шрейши ясно чувствовал, что тело Рури стало очень горячим. Вот так, держа ее за ладонь, он повел ее к центру ночного города, где деревня вот-вот станет оживленной. Шрейши ясно видел очевидную счастливую улыбку на лице Рури. В этот момент, не зная почему, в его сердце появилось чувство вины. В его сознании появлялась и другая девушка. Для него она также может быть чрезвычайно важным партнером, но сегодня он должен принадлежать только Рури. При мысли об этом чувство вины рассеялось из его сердца. http://rulatirubak63648.2843774. Глава 79. Охота за бейкуганом, 3.3. Глава 79. Охота за бейкуганом, 3.3. На следующий день Шрейши простудился. Поскольку вчера они вернулись очень поздно, сегодня утром он обнаружил, что заболел. Он спал на полу, накрытый одеялом. Сейчас у него кружилась голова и его знобило. «Вау, вчера ты говорил, что все будет в порядке, и вот что вышло. Твоя физическая форма стала слишком плохой». Дома Рури была одета в свою повседневную одежду, а не в черный костюм ниндзя. Она опустилась на колени рядом с Шрейши на полу и почти с отвращением отругала этого дурака. «Я не ожидал, что все так обернется. Кстати говоря, я впервые в жизни простудился». У Шрейши не было другого выбора, кроме как смириться с этой потерей. Конечно же, вчера вечером мне не следовало так доводить свое тело. Но в той ситуации, если бы я ничего не сделал и просто вернулся домой, я бы пожалел об этом еще больше. Видя, как Рури так тщательно заботится о нем, даже ее сегодняшняя работа снова была отложена, хотя Шрейши чувствовал себя смущенным. Он также был уверен, что даже если бы он сегодня заболел еще сильнее, это не было бы плохим исходом. «Я уже послала кое-кого, чтобы дать объяснение Цунаде. Сегодня ты можешь спокойно отдыхать дома, а я позабочусь о тебе». Рури встала с пола, подошла к шкафу рядом и сказала это Шрейши, пока что-то там искала. «Извини, что беспокою тебя. На самом деле, я не думаю, что эта простуда такая уж серьезная. Днем, сегодня ты будешь отдыхать дома. Хочешь, чтобы я сказала это в третий раз?» С бесстрастным лицом Рури снова повысила голос. Шрейши вздрогнул и не смел больше говорить. Рури достала из шкафчика пузырек с лекарством, вынула несколько таблеток и приготовила чашку с горячей водой. «Это лекарство от простуды, которое ты официально не выпускал на фармацевтический рынок. Неожиданно, но ты стал первым пользователем после его разработки. Как ты относишься к своему лекарству? Если можно, я не хочу делать никаких комментариев». Шрейши был в сложном настроении, поэтому принял разработанное им лекарство от простуды. По морю из страны волн в страну огня небольшая лодка пробивалась сквозь волны и шла к прибрежному порту страны огня. На лодке было 4 человека, и все они являлись ниндзя из деревни Каноха. Лидер – человек, одетый в форму джонина, а остальные 3 были одеты в форму чунинов. Даже в деревне Каноха такой отряд относится к разряду элитных команд. Большинство команд состояло из 1 джонина вместе с 3 генинами или из 1 джонина, 1 чунина и 2 генинов. На этот раз их миссия – отправиться в соседнюю страну волн, чтобы уничтожить нелегальную бродячую организацию ниндзя. Эта странствующая организация грабила деревни повсюду в этой стране. Получив просьбу о помощи, Каноха отправила сюда свою команду, чтобы разобраться с нелегальной организацией ниндзя в стране волн. Каноха давно привыкла к таким ситуациям. Не говоря уже о ситуации во время мировой войны ниндзя, даже после войны, небольшие страны, в которых не было сильных ниндзя, часто подвергались насилию со стороны бродячих организаций. Такие вещи уже давно стали обычным явлением. Эти странствующие ниндзя либо стали ниндзя случайно, либо дезертировали и занялись различной незаконной прибыльной деятельностью. Для большой страны такого рода организацию ниндзя не стоило воспринимать всерьез, и только маленькие страны без власти могли беспокоить подобные вещи. Каноха отправила элитную команду, и после упорного боя они успешно уничтожили странствующих ниндзя. Теперь они возвращались в страну огня на лодке. Джонин, возглавляющий команду, сидел на носу лодки, его длинные черные волосы свисали до талии. На его лбу был налобник, а глаза были чисто белыми. Он являлся членом побочной ветви клана Хьюга. Его звали Хьюга Шинга, и даже среди своего клана он являлся джонином с выдающейся силой. Поскольку воды страны волн круглый год окутаны густым туманом, Хьюга Шинга время от времени открывал Гейкуган, чтобы наблюдать за окружающими водами и предотвращать некоторые чрезвычайные ситуации. В его видении, в 2 километрах впереди, сюда на лодке приближалось 5 человек. Содержание чакры у этих людей очень низкое, и их в принципе можно считать обычными гражданскими и бояться нечего. Вдобавок у этих людей нет никакого оружия, и есть лишь немного денег. Несомненно, это обычные гражданские лица, отправившиеся в страну волн. Через некоторое время они приблизились к этой группе гражданских. Хьюга Шинга и остальные 3 чунинов Каноха просто взглянули на них и перестали обращать внимание. Когда их лодки подошли достаточно близко, 5 человек внезапно рванули в их сторону с огромной скоростью. Можно было увидеть только остаточные изображения, и 3 чунина Каноха закричали от боли и моментально упали в море. Лицо Хьюга Шинга резко изменилось. Возникновение этой сцены сломало его мировоззрение. У этих парней почти не было чакры в телах, но внезапно они оказались настолько сильными. Он поспешно отпрыгнул от лодки, собрал чакру на ступнях и встал на волнующееся море, приняв стандартную стойку мягкого кулака. Он больше не мог заботиться о состоянии своих 3 товарищей по команде. Из 5 человек, которые его окружали, никто не являлся посредственным. Просто полагаясь на только что проявленную ими скорость и физическую силу, даже он не осмеливался сказать, что у него есть большие шансы на победу. «Кто вы такие? Почему вы напали на ниндзя Каноха?» Мобилизуя чакру в своем теле, Хьюга Шинга хотел использовать разговор, чтобы найти возможность сбежать, ну или, по крайней мере, узнать личности этих парней. Неожиданно лица этих 5 человек совершенно не изменялись, они просто молчали, демонстрируя враждебность. Начнем. С этой простой командой они 5 одновременно двинулись к Шинга с несравненным молчаливым пониманием. Хьюга Шинга видел, что застрял во вражеском строю, но совсем не паниковал. Его богатый боевой опыт, а также гейкуган и мягкий кулак являлись источником его уверенности в борьбе с врагом. Однако после боя он обнаружил, что эти 5 человек очень сильны, и, если только его способность поражать акупунктурные точки не сможет поразить их грудь, это никак не повлияет на них. Хотя это невероятно, они использовали простые мощные физические приемы и вообще не полагались на чакру. После выполнения миссии в течение многих лет, Хьюго Шинго впервые увидел таких противников. Черт, Хьюго Шинго покрылся холодным потом. Таким образом, его мягкий кулак мало помогал против этих людей. Большая часть силы клана Хьюго отражалась в их тайдзюцу и атаке на акупунктурные точки в теле человека. И теперь он встретил естественного противника их клана Хьюго. Зная он особую технику мягкого кулака, такую как небесное вращение, у него, возможно, и был бы шанс на победу. Ведь это абсолютная защита без изъянов, которая также позволяет нанести контрудар противнику и открыть брешь для побега. Но как член побочной ветви, даже если он джонин, он не имел права учиться этому. Это был сверхсекретный прием, который могли изучить только члены основного клана и несколько важных ниндзя из побочной семьи. Сейчас он мог лишь принимать небольшие предосторожности против скрытых атак врага, но, если это продлится какое-то время, ситуация для него станет очень неблагоприятной. Ах, игнорируя его удар мягкого кулака в акупунктурную точку, противник просто принял травму и ударил его кулаком по лицу, сбив Шинго с ног. Затем двое других быстро подбежали к месту, где он собирался упасть, один атаковал кулаком, а другой поднял ногу и яростно пнул его. Хьюго Шинго покатился по морю, и соленая морская вода случайно попала ему в рот и смешалась с кровью. Его довольно утонченный образ был разрушен, а в сердце возникло отчаяние. «Вы кто вы?» – он неохотно спросил еще раз, желая узнать личности этих пяти человек и почему они напали на ниндзя Конохи. Но пятеро не сказали ни слова, и на море повисла абсолютная тишина. http://lrulatiruba.63648.2845.227. Глава 80. Вторжение 1-2. Глава 80. Вторжение 1-2. Послышался звук чьей-то ходьбы. Хьюго Шинго очнулся от полусонного состояния и хотел открыть глаза, только чтобы обнаружить, что в этот момент он потерял ощущение в конечностях, и единственное, что могло функционировать во всем его теле, это мозг. У него даже не было сил открыть глаза. Он слышал, как кто-то ходит рядом с ним, но не знал, кто это и где он находится. Он мог только чувствовать, что место, где он лежит, было очень холодным, а в ноздрях стоял запах, похожий на стандартное дезинфицирующее средство, используемое ниндзя-медиками, будто он находился в больнице. Его окружала холодная и серьезная атмосфера. Казалось, человек рядом с ним заметил легкое движение тела Хьюго Шинго на операционном столе. Стоящий возле него мальчик в белом халате с капюшоном посмотрел в сторону операционного стола, после чего продолжил работать, чтобы приготовить лекарство. Этим мальчиком был Шрейши. Поскольку то, что ему предстоит сделать, это снятие печати птицы в клетке, многие вещи должны быть подготовлены заранее. В первую очередь нужен живой ниндзя из побочной ветви семьи Хьюго. В конце концов, он не может сразу использовать тело Аяни для такого опасного эксперимента, по которому у него вообще нет никаких практических данных. Хотя он уже тестировал это на человеческом теле и знает, что можно использовать природную энергию для поддержания функций жизнеобеспечения, когда тело теряет чакру. Но это ограничивается обычными человеческими телами. То, что он на данный момент имеет, это только общий вывод. Ему все еще нужно разобраться в деталях и продолжать исследовать это. Он не только хотел спасти жизнь Аяне, но и сохранить ее несравненно драгоценные бейкуганы, от которых он не мог так просто отказаться. Поэтому он позволил пятерке жука напасть на ниндзя из побочной ветви Хьюго. У всех ниндзя этого клана есть бейкуган, и никто не сможет скрыться от их взора. По проницательности даже Шаринган очень сильно уступает. Тем не менее, пятеро полагались не только на чакру в бою, отказ от нее ограничивал их тайные техники, но и их физических навыков было достаточно для выполнения этой миссии. Кроме того, тело с природной энергией не боялось мягкого кулака. Удары по точкам акупунктуры клана Хьюго могут перекрыть лишь поток чакры, поэтому пятеро имели естественное преимущество перед Хьюго Шинго. Использование природной энергии в теле и применение только тайдзюцу привело к тому, что джонин клана Хьюго стал бесполезным человеком без сил к сопротивлению. При таких обстоятельствах тайдзюцу Хьюго Шинго перестало быть полезным, и победа над ним была лишь вопросом времени. Той, кто предоставила список членов клана, была Аяне, но тем, кто отвечал за наблюдение, было существо по имени Земляной Генерал. Что касается его способностей сокрытия, Шрейша считает, что он ничуть не хуже того белого существа, сочетающего в себе элементы стихии дерева и хвостатого зверя. Пока местонахождение члена побочной ветви клана Хьюга может быть определено, остальное очень просто. После того, как охота прошла успешно, земляной генерал незаметно доставил его обратно в Коноху, отправил в лабораторию и передал для дальнейших исследований. После того, как Шрейша приготовил лекарство, он положил его на поднос к остальным инструментам и подошел к операционному столу с этим подносом. Хьюга Шинга попал сюда час назад. По примерным расчетам, его команда должна вернуться в деревню либо завтра ночью, либо на утро после этого, после чего доложить Хокаге о выполнении миссии. Если Коноха узнает, что Хьюга Шинга пропал, они обязательно оповестят об этом клан Хьюга. Что касается того, что произойдет после этого, Шрейша не мог гарантировать на 100%, но исходя из предосторожности стоит считать, что времени осталось очень мало. Было видно, что Хьюга Шинга, лежащий на операционном столе, очень нервничал, потому что, будучи джонином, он уже заметил, что кто-то пристально смотрит на него. Его налобник был снят, обнажая зеленую проклятую метку на лбу. Это печать птицы в клетке, которая выгравирована на всех членах побочной ветви клана Хьюга. А также это проблема, которую Шрейше нужно срочно решить. Чакра в теле Хьюга Шинга была заблокирована, поэтому он не мог открыть глаза, из-за чего он не знал, кто стоит рядом с ним и где он вообще находится. Шрейше взял прозрачную бутылку с подноса с лекарствами, сделанную из материала, который легко поглощает чакру. На ней была выгравирована специальная техника, после чего он приставил горлышко бутылки к груди подопытного. Чакра в ладони активировала технику на бутылке, которая немедленно произвела сильный эффект поглощения. Со скоростью, видимой невооруженным глазом, чакра в теле Хьюга Шинга быстро потекла к бутылке. То, что чакра в бутылке становилась все темнее и темнее, доказывало, что внутри собирается все больше и больше чакры. Шрейша игнорировал это, активировав свое восприятие на максимум, чтобы внимательно следить за каждым изменением в теле Хьюга Шинга. Он должен был лично воспринять активацию птицы в клетке. По словам Аяни, есть два способа срабатывания проклятой метки, один из которых – это ее активация членом главной семьи, чтобы заставить человека из побочной ветви испытывать боль или уничтожить его глазные яблоки и черепные нервы. Это относилось к прямой активации проклятой метки. Другой способ срабатывания – когда ниндзя с проклятой меткой на лбу умирает или когда удаляются его глаза, техника птицы в клетке напрямую уничтожает мозг и глазные яблоки. Это относится к пассивному срабатыванию проклятой метки. Это очень страшное проклятие. Ах, ах, ах, ах, ах. Внезапно, когда содержание чакры стало уже достаточно низким, чтобы угрожать его жизни, тело Хьюга Шинга преодолело предел анестезии и он начал издавать жалкий крик. На скорости, видимой невооруженным глазом, метка проклятия на его голове засветилась зеленым, производя особую форму чакры, которую Шрейша никогда раньше не видел. После того, как эта чакра была произведена, она начала течь прямо в мозг, и это было очень разрушительно. Это полностью отличалось от потока чакры, создаваемого Рури при открытии Шарингана. Шрейша перестал поглощать чакру в теле Хьюга Шинга, и чакра в бутылке начала вытекать обратно. Только тогда птица в клетке на лбу Хьюга Шинга успокоилась, а особая чакра снова втянулась в печать. Шрейша поднял бутылку, в которую втягивалась чакра, и на ней были отчетливо видны трещины. Она разбилась в руках Шрейши, и ее осколки упали на землю. Вот как, увидев, что Хьюга Шинга потерял сознание от сильной боли, Шрейша облегченно вздохнул. Предварительный эксперимент не превзошел его ожиданий. Любая техника, независимо от того, насколько необычно она выглядит, на самом деле, является просто изощренным применением чакры. В качестве примера можно взять гендзюцу Шарингана, когда зрительный контакт можно использовать для проникновения в мозг цели и контролирования потока чакры для создания иллюзий. Если в цели нет чакры, а только природная энергия, то иллюзия Шарингана будет полностью бесполезна. Все потому, что инструмент, используемый для манипулирования мозгом цели, будет отсутствовать. Это не только проблема Шарингана. То же самое относится и к другим техникам иллюзии. Предпосылка состоит в том, что цель, подвергающаяся гендзюцу, должна иметь чакру в теле, и, хотя природная энергия и чакра похожи, пока они не слились в синдзюцу чакру, простая чакра не сможет подействовать на носителей природной энергии. Если же это иллюзия, выполненная с помощью синдзюцу, то это совсем другое дело. Объединяя две энергетические системы вместе, вполне естественно иметь возможность применять гендзюцу на пользователей природной энергии. Но какая бы сильная ни была иллюзия, она чувствительна ко времени. Отправляемая чакра не бесконечна, как бы человек ни старался ее поддерживать, потребление чакры по-прежнему будет проблемой. Это означает, что пока проходит достаточно времени, иллюзия спадет сама из-за недостатка чакры. Чакра не может постоянно поддерживать концепцию иллюзии. И ниндзюцу, и запечатывание следуют тому же шаблону. Они ограничены по количеству чакры. Пламя, выпущенное с помощью ниндзюцу, имеет очень короткое время существования, если нет чего-то, что сможет поддерживать его горение, и только если поджечь что-то, пламя сможет продержаться в течение длительного времени. Поскольку это пламя не является настоящим огнем, оно, по сути, представляет собой массу чакры, которая просто формирует концепцию огня. Также и поддержание печати не может длиться вечно, и должен быть чувствительный ко времени механизм. Но как сделать так, чтобы печать птицы в клетке достигла своего предела? Шрейши внимательно наблюдал за ситуацией только что, когда печать активировалась. Его сила восприятия, дарованная техникой трансформации души, обнаружила, что особая чакра, образовавшаяся при активации птицы в клетке, оставалась внутри мозга Хьюго Шинга. Но это продолжалось недолго, и эта особая чакра исчезла. На лице Шрейши появилась улыбка. Эксперимент был немного опасным, но результат, казалось, не был слишком плохим. В момент активации техники проклятой метки производится особая чакра. Эта чакра не может восстанавливаться проклятой меткой самостоятельно, а это означает, что ее можно полностью потратить, не давая птице в клетке сработать до конца. Если повторять это несколько раз, рано или поздно метка потеряет всю особую чакру, поддерживающую концепцию, и будет уничтожена из-за нехватки энергии. В этот раз техника не сработала полностью. Похоже, что потеря всей чакры в теле также является одним из триггеров срабатывания птицы в клетке. Думая об этом таким образом, это намного проще сделать. Условия и пределы теперь известны. У него также есть способ замены чакры как главного элемента жизнеобеспечения тела, и после отказа от чакры он также может гарантировать, что человеческое тело сможет жить без проблем. Шрейши положил ладонь на лоб Хьюго Шинга и тщательно проверил его черепные нервы. Только этот момент имеет недостатки, и это также самая важная часть экспериментального процесса. Извлечение чакры было прервано вовремя, и проклятая метка не сработала полностью, но особая чакра была направлена прямо в мозг Шинга, нанося повреждения. И это большая проблема. Если бы эксперимент можно было повторять туда-сюда, было бы нетрудно уничтожить птицу в клетке, но теперь необходимо найти способ, как обеспечить безопасность мозга при срабатывании метки. http://lrulati.rubak63648.2.848.140. Глава 80. Вторжение, 2.2. Глава 80. Вторжение, 2.2. Шрейши много думал о результатах первого эксперимента, а затем сел на корточки и начал подбирать осколки с земли. Реквизит, используемый для поглощения чакры, разлетелся вдребезги, и на осколках, помимо чакры самого Хьюго Шинга, остался еще один след чакры. Это были две разные чакры, которые сталкивались друг с другом, в результате чего бутылка и разбилась. Бутылка смогла поглотить лишь малую часть этой особой чакры. Похоже, сила всасывания недостаточно высока. Вероятно, я должен использовать предмет с большей силой. Шрейши подошел к ближайшей полке, взял две бутылочки, затем схватил шприц с подноса с лекарствами и начал вводить лекарство в тело Шинга. Этот препарат использовался для поддержания активности организма. Поскольку следующий эксперимент еще более опасен, чем предыдущий, необходимо улучшить способность Хьюго Шинга к самовосстановлению. В противном случае, если так пойдет и дальше, то испытуемый умрет еще до окончания эксперимента. Когда Хьюго Шинга потерял сознание, Шрейши начал второй эксперимент. На этот раз он планировал использовать две бутылки, поглощающие чакру, одну с обычной силой поглощения, которую положить на грудь Хьюго Шинга в соответствии с первым экспериментом, а другую с большей силой всасывания, на лоб. Когда снова сработает техника птицы в клетке и сгенерируется особая чакра, он попытается поглотить ее до того, как она нанесет ущерб. В результате время от времени можно было услышать болезненные крики Хьюго Шинга на операционном столе. Примерно через 2 часа Шрейши остановил эксперименты, увидев плохое состояние подопытного. Если он продолжит экспериментировать, похоже, что Хьюго Шинга умрет из-за боли. Шрейши не мог не нахмуриться. В непрерывных экспериментах он обнаружил, что особая чакра, вырабатываемая при срабатывании птицы в клетке, имеет свойство очень сильной привязанности к телу носителя. Даже если он продолжал использовать все более сильные бутылки для вытягивания чакры, эффект был минимальным. Если так пойдет и дальше, то даже использование самых лучших бутылок не поможет. Что же касается способности Хьюго Шинга продолжать выдерживать такие испытания в будущем, Шрейши не осмеливался давать какие-либо гарантии. В тот момент, когда срабатывала птица в клетке, боль, которую она причиняла человеческому телу, была далеко за пределами воображения Шрейши. Эта проклятая метка разработана специально для Бейкугана. Если это так, то нетрудно представить тесную связь между меткой и самими глазами. Благодаря только что проведенному эксперименту Шрейши имел некоторое представление о том, как эта проклятая метка работает, и как контролировать риск. Глупо продолжать в том же духе. Шрейши не осмеливался просто позволить Шинга умереть, чтобы провести более тщательное исследование. Это означает, что Шрейши должен продолжать захватывать людей из клана Хьюга. Однако он сможет обмануть их раз или два, но после этого, какими бы глупыми ни были люди из клана Хьюга, они должны понять, что кто-то нацелился на них. К тому времени они, скорее всего, перестанут выходить из деревни для выполнения миссии, и тогда будет слишком сложно получить подопытных. Кроме того, на данном этапе анализа нет необходимости продолжать изучать тела ниндзя из побочной ветви Хьюга. Связь между птицей в клетке и неидеальностью Бейкугана уже была известна Шрейши. Теперь ему не хватало только одного – изучение члена основного клана. Помимо того, чтобы увидеть разницу между двумя бейкуганами, он также сможет использовать технику трансформации души, чтобы овладеть духовным миром этого человека и найти скрытую информацию о птице в клетке. Только таким образом метод по разрушению птицы в клетке может стать по-настоящему надежным. В этом он может полагаться только на Аяне, она должна спланировать это. По сравнению с ниндзя побочной ветви, члены основной семьи редко выходят из деревни для выполнения заданий. И даже если они выходят из Конохи, их, скорее всего, будет тайно охранять могущественный человек из побочной ветви семьи. Пятерка жука не сможет справиться с таким количеством сильных ниндзя. Вполне вероятно, что цель сбежит. Похоже, мне нужно найти возможность выйти из деревни. Шрейши закончил свои эксперименты с Хьюго Шинга, думая о том, как дальше охотиться на ниндзя клана Хьюга. Прошло 3 дня. Джонин Конохи из клана Хьюга исчез, и когда третий Хокаге Сарутоби Хирузин увидел информацию, предоставленную Анбу, его брови не могли не нахмуриться. Потому что согласно заданию, которое он поставил перед командой Хьюго Шинга, тот должен был вернуться в Конаху вчера утром и доложить о ходе выполнения миссии в здании Хокаге.